Правильное развитие и халтура. Существует два принципиально разных пути развития торговой марки – правильное и халтурное. Правильное развитие связано с осуществлением конкурентного маневра или иным серьезным изменением ситуации на рынке. Халтурное развитие предполагает осуществляемые в погоне за модой косметические изменения или глупые линейные расширения. Кроме того, многие специалисты по маркетингу встают на этот путь, пытаясь избавить себя от ничего не делания. Вот несколько примеров. Кто-то, занимающийся шампунем Prel, скажет: «Эй, а почему бы нам к линии зеленых Prel не добавить голубой Prel?» Естественно, что мнение потребителей, считающих, что если Prel не зеленый, то это не Prel, игнорируется. Плохая идея. Кто-то, занимающийся Pepsi, скажет: «Эй, а почему бы нам не воспользоваться помешательством нового поколения на чистоте и не выпустить прозрачную Пепси? Назовем ее Crystal Pepsi». Мнение покупателей, уверенных, что напиток типа кола может быть только коричневым, не принимается во внимание. Разве не классическая Пепси побеждает во вкусовых тестах? Плохая идея. Кто-то из Макдональдс скажет: «Эй, давайте воспользуемся популярностью пиццы и добавим в меню Макпиццу». Восприятие потребителей, считающих, что в заведениях с гамбургерами пиццу готовить не умеют, в расчет не принимается. Разве не Макдональдс лидирует по продажам гамбургеров? Плохая идея. Кто-то из Анхаузер-Буш скажет: «Эй, а почему бы нам не выпускать сухое и ледяное пиво? Какое ему дело до уверенности потребителей в том, что пиво должно быть жидким, а лед тут вообще ни при чем?» Плохая идея. Дифференцирование должно идти в ногу с доминирующим в сознании потребителей восприятием товара, а не против него. То, что внутри компании воспринимается как улучшение, вызывает в умах потребителей лишь непонимание. Так называемые улучшения означают постепенное исчезновение ваших отличий.